Секрет четвертый. Развивайте положительное отношение. Почти 85% вашего успеха в работе, независимо от того, насколько вы умны или квалифицированы, определяется вашими отношениями и вашей индивидуальностью. Ваш успех, ваша зарплата, ваше продвижение по службе в значительной степени определяется тем, насколько вы нравитесь людям и насколько они хотят помочь вам. Доктор Дэниел Голлиман из Гарварда написал несколько книг на тему эмоционального разума. Он пришел к заключению, что эмоциональный разум, или EQ, является гораздо более важным, чем IQ, для определения, насколько вы успешны в работе. Людей положительных, веселых и оптимистичных всегда больше любят и ценят, чем людей критичных, пессимистичных и негативно настроенных. Одним из наиболее явных показателей вашего карьерного успеха является то, насколько хорошо вы действуете как часть команды. Это определяется тем, насколько хорошим командным игроком вы являетесь на каждом этапе своей работы. И самые лучшие командные игроки – это те, кто весел, положителен и благосклонен к другим. У них высокий уровень сочувствия и внимания. Они есть тот тип людей, с которым хотят другие общаться и которым хотят помогать. Исследование показывает, что положительный, веселый человек более вероятно будет зарабатывать больше и продвигаться по службе быстрее. Руководство чаще замечает людей такого типа и может ускорить его или ее карьерный рост. Кроме того, положительного человека поддерживают его или ее сотрудники и весь персонал. Кажется, существует воздействие свыше, которое ведет положительного человека вперед к более высокому уровню. Основной показатель положительного настроя – то, как вы действуете в стрессовой ситуации. Любой может быть положительным, когда все идет прекрасно. Но именно когда вы оказываетесь перед трудностями и препятствиями, вы показываете себя, предстаете в истинном свете. Как говорится, когда продвижение становится жестким, жесткие получают продвижение. Человек с положительным настроем ищет хорошее в каждом человеке и каждой ситуации. Они ищут что-то положительное или юмористическое. Положительный человек имеет тенденцию быть более конструктивным, чем разрушительным. И хорошей новостью является то, что положительный настрой – это то, чему вы учитесь, занимаясь этим каждый день, особенно когда это больше всего необходимо.